Купальская ночь. Из дома мы ушли зеркальным путем. Женя привел меня в гостиную, поставил на тумбу под телевизором волшебное зеркало, затем подхватил меня на руки и в следующее мгновение оказался в зеркальном коридоре. Как по мне, обратно мы отправились слишком рано, небо на улице только начало розоветь. Однако, помня слова Рейта, что на зеркальном пути время течет по-другому, вопросов решила не задавать. Опускать меня на пол дракон почему-то не стал. Очевидно, мой вес не казался ему таким уж значительным, поэтому он просто перехватил меня поудобнее и неторопливо направился вдоль коридорных окон. За ними уже вовсю разгорался закат. Где-то он был виден целиком, где-то угадывался по отблескам на мебели и светильниках. Сначала заходящее солнце расчертило небо розовыми и фиолетовыми нитями, затем лиловыми лентами и алыми кляксами, а потом спряталось за горизонт, и на землю опустилась чернильная темнота. Наконец мы остановились у темного окна, через которое виднелись неряшливые островки чахлой полувытоптанной травы. Зеркало, отражавшее их, явно стояло на земле. «Пришли», — объявил мне Рейд. «Готово, огонек». Ответить я не успела. Дракон приблизился к стеклу, и все утонуло в новой вспышке яркого света. Пара секунд, и на нас дохнуло свежим влажным воздухом, а уши на мгновение заложило от оглушающего раската грома. Место, в котором мы оказались, было мне знакомо. Хрустальное око перенесло нас во двор, аккурат к старым качелям, возле которых несколько дней назад вырос пышный куст папоротника. Теперь этот уголок двора выглядел необычно. Создавалось впечатление, будто он накрыт высоким стеклянным колпаком. Мы с Рейтом стояли внутри этого колпака, а вокруг бушевала непогода. Дождь лил стеной, деревья, как колосья, клонились к земле от порывов ужасающего ветра. Молния разбивала небо на куски, поминутно грохотал гром. Мы отлично все это видели, однако ни дождя, ни ветра на себе не ощущали. Колдунов и драконов рядом с качелями не наблюдалось. Даже если они здесь и были, разглядеть их мешала завеса дождя. Женя поставил меня на землю. «Я же говорил, что все будет в порядке», — нервно улыбнулся он. «А ты переживала, огонек?» Переживать действительно не стоило. Судя по всему, помощники Рейта заранее нарисовали тот круг, тот самый, о котором говорилось в Олесином справочнике, и установили второе хрустальное око. Приглядевшись к папоротнику, я увидела круг защитного заклинания Владислава Немирова. Он был тонким и светился бледно-зеленым светом. Примерно такого же оттенка было сейчас и лицо Евгения Рейта. «Теперь надо дождаться, когда появится бутон». Дракон аккуратно подтолкнул меня к жарцвету. Его руки мелко подрагивали, а дыхание стало частым и прерывистым. Я сделала шаг вперед. В тот же миг позади меня что-то сверкнуло. Я обернулась и увидела очертания человеческих фигур, выступавших из-за пелены ливня. Фигур было много, и они стояли кругом, взяв наш сухой пятачок земли в плотное кольцо. Вспышка же явно была заклинанием, выпущенным кем-то из них. «Нас заметили», — сказала я Рейту. «Плевать», — жестко ответил он. «Круг никого к нам не подпустит. Смотри, папоротник зацветает». Я повернулась к жарцвету и застыла в немом восхищении. Это было волшебство. В самом чистом, первозданном виде. Из центра куста вдруг вытянулся короткий стебелек, а на нем, как на свечке, зажегся крошечный огонек. Со всех сторон продолжала бушевать гроза, а мне казалось, что все вокруг замерло, что сама природа затаила дыхание и смотрит, как рождается на свет одно из ее величайших чудес. Огонек между тем стремительно разгорался, становился объемнее, а потом полыхнул алым светом и развернулся в пышный бутон, похожий на головку лилии. Позади что-то крикнул Рейд, однако я не разобрала ни слова. Я завороженно смотрела, как как сверкает и переливается всеми оттенками красного мифический волшебный цветок. В следующий момент я получила толчок в спину. Дракон, напряженность которого ощущалась теперь едва ли не физически, снова подвинул меня к кусту. Я вышла из восхищенного ступора и опустилась перед папоротником на колени. «Боже мой, как можно срывать эту красоту? Как можно тянуть к этому чуду жадные алчные руки?» Мой взгляд рассеянно скользнул вниз и вдруг наткнулся на тонкий металлический предмет, лежавший на земле у широких листьев жарцвета. Лезвие. Тонкое, бритвенное. Такое, как нарисовала я. «Когда папоротник зацветет, охотнику надлежит рассечь себе руку и окровавленными пальцами сорвать со стебля его красный бутон». Вот она, фраза, которая привлекла мое внимание в Лисавкином справочнике. «Кровь». Олеся говорила, что чародеям резать себя нет смысла, ведь они могут впитать волшебство папоротника через личное магическое поле. Но что, если у охотника за цветком магического поля нет? Что, если в книге описан не традиционный, а альтернативный способ завладеть силой жарцвета? Свет бутона стал ярче. Я же подняла лезвие и силой сжала его в руке. Резкая боль, и по моей коже побежали крупные горячие капли. Я бросила лезвие обратно на землю, а потом потянулась к папоротнику и уверенно сорвала его крупную горячую головку. Ладонь обожгла огнем, будто я сунула ее в горячую печь. А в следующую секунду этот огонь нырнул под кожу и вместе с кровью побежал по венам, артериям и капиллярам. Это было странно. Я будто превратилась в большой пылающий костер, где каждая искорка являлась частью моего тела, моего сознания, моей души. Пламя больше не обжигало, наоборот, обвивало со всех сторон, как июльский ветер, ласковый и жаркий. Перед моими глазами кружился калейдоскоп разноцветных огоньков, а где-то в районе сердца зарождалась даже не радость, ликование, которое, казалось, вот-вот оторвет меня от земли и умчит в дальние дали. Это состояние длилось несколько секунд, а потом пропало, оставив после себя чувство душевного удовлетворения, а еще наполненности чем-то сильным, важным, необыкновенно родным. Когда перед глазами перестали кружиться огоньки, я сделала сразу несколько открытий. Во-первых, оказалось, что мне больше не нужны очки. Стоило снять их с носа, как обнаружилось, что без них я вижу гораздо лучше. Во-вторых, бутон жарцвета из красного и горячего стал серым и холодным. Я выпустила его из руки, и он прямо в воздухе рассыпался в прах. В-третьих, порез на моей ладони затянулся, а на его месте теперь находился глубокий некрасивый шрам. В-четвертых, выяснилось, что гроза закончилась, а тишина, которая по-прежнему окружала меня со всех сторон, вызвана не волшебным куполом, а тем, что чары бутона исчезли вместе с ним. Купол, к слову, исчез тоже, и теперь мы с Рейтом стояли в окружении толпы чародеев. Среди них я увидела Петю, бледного и с решительным горящим взглядом, Глафиру Григорьевну, сильно помолодевшую, и злую, как 100 чертей, кучу озадаченных драконов и Владислава Немирова, взиравшего на нас с откровенным торжеством. Я невольно улыбнулась. Он снова всех переиграл и перехитрил. Снова оказался самым умным и прозорливым. Уверена, это Немиров положил возле папоротника лезвие. Мои соседки ошиблись. Перунов цвет Кощею был вовсе не нужен. Ему требовалось, чтобы цветок не достался младшему Рейту. Я почтительно склонила голову. Владислав Александрович молча поклонился мне в ответ. «Алиса!» Я обернулась. Женя смотрел на меня с откровенным ужасом. Он явно не понимал, что сейчас произошло, почему жарцвет отдал свою магию мне и как вообще на это реагировать. Мне же вдруг показалось, что в драконе что-то изменилось. Прищурившись, я увидела на его шее широкий ошейник. Чары Захара Марковича. те самые, которые держат его внука в человеческом теле и не дают перевоплотиться в дракона. Раньше они были мне не видны, теперь же я могла разглядеть каждую ниточку этого заклятия. Оно сжимало Женина горло, не давало нормально дышать, сковывало движение. По коже Рейта расходились уродливые черные полосы, и они вызывали у него страшный зуд, но не телесный, а внутренний, душевный. Вот это да! Неудивительно, что Евгений так страстно стремится избавиться от этого ошейника. Я не протянула бы с таким украшением и недели. Он каким-то образом живет с ним уже 2 года. Знает ли старый дракон, какие страдания доставляет внуку его жуткое заклятие? Наверняка догадывается. Боже мой, неужели у ящеров нет других способов наказания непутевых отпрысков? Находясь под такими чарами, в злости и отчаянии можно не только устроить клановый переворот, но и истребить всех родственников одного за другим. Я подошла к Жене ближе. Он теперь смотрел на меня с изумлением и некоторой опаской. Я протянула руку и осторожно погладила его по щеке. А потом ухватила пальцами магический ошейник и сорвала его с шеи дракона. Чары вспыхнули белым пламенем и исчезли. Рейд судорожно вздохнул и отпрянул назад. Несколько секунд его взгляд метался из стороны в сторону. От меня на соседей, на родичей, на продолжавшего улыбаться Немирова, а потом застыл, когда наткнулся на бледное, напряженное лицо деда. Поймав взор старшего Рейта, Евгений ухмыльнулся, после чего сделал шаг в сторону и крутанулся на месте. Тело мужчины подернулось серой дымкой, и на жухлой травке нашего двора появился дракон. Огромный, с длинным хвостом, мощным костяным гребнем, с широкими кожистыми крыльями и сверкающей изумрудной чешуей. Я восхищенно ахнула. Дракон подмигнул мне круглым желтым глазом и, оттолкнувшись от земли, взмыл в темное ночное небо. Еще одна серая вспышка, и вслед за ним взлетел ввысь еще один ящер, тоже зеленый и шипастый. «Вот и славно!» — раздался голос Владислава Александровича. «Им давно следовало поговорить по душам, на равных». Чародеи все как один посмотрели на Немирова. «Расходимся, ребята», — весело сказал он. «Представление закончилось».